Глава 20. «Всего пару часов? Не понял я, откуда такой дар предсказания?» «Так здесь больше не живут», – пожал плечами Герк и вальяжно потянулся, полностью игнорируя медленно поднимающуюся на ноги тушу химеры. «Хотя один смог». «Самурай с мечом», – предположил я. «Кто же это еще мог быть?» «С мечом? Нет», – покачал головой собеседник. «С железной палкой и мячиками». «Железной палкой?» – совсем запутался я. «Ну да, такая же, как у тебя. Странные вы, что палкой навоюешь-то?» «Сам ты палка, это меч и есть», – возразил я. «Да какая разница?» – засмеялся Герк и буднично скрестил руки на груди, даже не удосужившись повернуть голову в сторону атаковавшего его чудища. Вблизи я четко рассмотрел витиеватые металлические кольца, которые спиралью окутывали руки странного меченого. Приняв на себя удар, кольца едва заметно прогнулись, и тут же, словно пружина, выпрямились обратно, отразив полученный урон. Дикий вопль раненого зверя звучал в разы оглушительнее прошлого. «И где парень с мячиками?» – во весь голос закричал я, пытаясь получить информацию, пока мой собеседник еще жив. «Выживешь? Расскажу», — улыбнулся Герк. «Ты же сказал, 2 часа у меня есть». «Это в хороший день», — кивнул мой новый знакомый в темноту. «А сегодня?» — машинально ответил я и уже после заметил, как за спиной появились 2 враждебных маркера. «Точно не из таких», — сказал Герк и бросился на гориллу, что опасливо пятилась назад, не решаясь на повторную атаку. Наблюдать за исходом их боя мне было совершенно некогда. Маркеры на визоре стремительно приближались, и помочь мне было некому. Программа «Сдохни или умри» начинается. 2 пары пепельно-алых глаз слегка замедлились на границе моей видимости, не позволяя рассмотреть врага. Остановились на секунду и вдруг резко начали огибать меня по дуге с 2 сторон. Если позволю тварям меня окружить, точно подохну. Поэтому я рванул в сторону того, что слева. Даже не оборачиваясь, я почувствовал, как моб, которого я оставил за спиной, резко сменил траекторию. Дерьмово, но ожидаемо. Либо убиваю этого левого мгновенно, либо атака в тыл и меня разорвут на куски. Уже через 5 метров я, наконец, смог оценить противника не только по кровавому цвету зрачков. Силуэт чудовища материализовался полностью. Злобно рыча на меня смотрела узкая львиная морда, 3 пары острых клыков украшали массивную звериную челюсть. Сквозь тонкую, склизкую, будто вывернутую наизнанку серую кожу просвечивали кости. Длинный и острый, как лезвие бритвы, хвост уходил в темноту, и тем самым мешал оценить его длину и радиус атаки. Но у меня все равно не было времени на анализ. «Действуй или умри». Проклятое порождение, уровень 45, тип неизвестен. Тварь и не думала убегать, однако сближаться тоже не спешила, ожидая, что ее напарник настигнет меня раньше. Скорость монстра в районе 40, выносливость, судя по тощему телу, минимальная, а значит, вероятнее всего, это парочка стеклянных дамагеров, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Моя специализация, если наплевать на уровень. Я вскинул правую руку и ловко запустил 3 спицы в направлении врага, чтобы оценить фактическую броню клыкастого льва и дезориентировать. Сработало. Инстинктивно опасаясь какого-либо урона, тощая тварь защитила морду лапой, и мини-персоналки легко прошили тонкую кожу. Анализ выносливости противника завершен. Выносливость 15. Я бы даже обрадовался сообщению навигатора, если бы не следующие мигнувшие строки в логах. Вы нанесли урон врагу, проклятое порождение. Внимание, применен модификатор урона по цели выше уровнем, минус 70%. По 5% за каждый уровень разницы, неприятное открытие. Но сдаваться я не собирался. Воспользовавшись замешательством твари, я сблизился и 2 движениями меча резанул лапу и брюхо чудища, на скорости проскользнув ему за спину. Закончив маневр, я бросил беглый взгляд на полосу здоровья моба и окончательно убедился, что крайний случай наступил гораздо раньше, чем хотелось бы. Напрягает, что механики боя сейчас работают иначе, чем в бою с Гектором, где урон по богу измерения совсем не срезался, несмотря на разницу в уровнях. Или это из-за его дебафов, или это особенность опасной зоны, или уникальность его личной комнаты. Проклятое порождение, уровень 45, тип охотник, здоровье 96%. Пусть урон и проходил, но разница в уровнях слишком велика. Один на один я бы измучил тварь и заковырял потихоньку, но против обоих разом у меня нет ни единого шанса. Один пропущенный удар ДД-моба такого уровня и вперед на очередное перерождение. Осознав это, я вынужденно прожал режим тромбли, и тут же спину охватила жгучая боль, срезавшая мне 20% здоровья разом. За время поисков Катрины я апнул скорость до 44, и ровно столько у меня было сейчас выносливости под действием читерского режима. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы сдержать урон от остроконечного хвоста твари 45 уровня. И угораздило меня попасть в 40-й данж, имея лишь 31 уровень. Стиснув зубы и преодолевая боль, я полуоборотом ушел от когтистой лапы, развернувшегося в ярости зверя, ловко выхватил револьвер левой рукой и без колебаний пустил весь барабан твари в морду. В упор промахнуться было сложно, а урон огнестрела теоретически рассчитывается из показателя силы, на что и был расчет. Правда, уверенности никакой не было. Как работают механики в связке с режимом, я могу узнать, только применяя их по факту. На этот раз мне повезло, и 6 критов в лоб мобу хватило, чтобы отправиться на тот свет. Мертвое тело, вывернутого наизнанку льва, еще не коснулось земли, а его опоздавший напарник уже вытянулся в смертоносном прыжке. Я даже руку после стрельбы опустить не успел, ей и закрылся. Тварь без труда повалила меня на землю и придавила всем весом. Ее массивные челюсти схлопнулись на левом запястье, а сильные лапы вбили меня в бетон. Визор залило красным. Руку охватила резкая боль, будто в меня воткнули сотню игл. Дышать с каждой долей секунды становилось все тяжелее. Раздался ужасающий хруст, позвоночник или ребра. Разобрать было нереально. Болело все. Болевые рецепторы, пусть и максимально приглушенно, но подавали отчаянные сигналы СОС. Осознав, что моих 44 силы недостаточно, чтобы скинуть с себя тварь, я убедился, что не выронил оружие при падении и единственной свободной сейчас правой рукой воткнул персональный меч аккурат в сердце моба, в надежде на раскол. Под режимом тромбли попасть оказалось на удивление просто. Усиленный показатель зрения – сам подсвечивал обнаруженные в процессе боя уязвимые точки противника. Жаль, только персоналка использует мои естественные показатели. Их явно не хватит, чтобы сваншотить монстра, пусть и прямым попаданием в сердце. Их и не хватило. От полученного удара тварь лишь гневно зарычала и начала давить лапами еще сильнее. Моя полоса здоровья ушла в красную зону под тяжестью и дикой силой монстра 45 уровня. Тело еще глубже погрузилось в бетон. Левую руку я уже не чувствовал. Кажется, льву удалось откусить запястье вместе с револьвером тромбли. Я обреченно закрыл глаза. «Вспомни свой ответ про персональное оружие», — пронеслось вдруг в голове. «Визуализируй», — машинально прохрипел я, и на миг вся боль и мигающий визор исчезли, оставив лишь тишину. Но лишь для того, чтобы вернуться втройне. Я судорожно открыл глаза и изо всех оставшихся моральных сил врезал правой рукой в склизкую кровавую морду чудовища, а следом выпустил 3 сформированные только что спицы. Тело монстра камнем рухнуло сверху, и я, иронично посмеиваясь, хотя скорее похрипывая собственными внутренностями, понял, что оставшиеся 8% меня не спасут. Умирать в НМО все-таки больно. Не то чтобы я был в этом экспертом, разок взорвался, да разок голову потерял, не впечатляющий опыт. И я вам скажу, лучше 10 раз взорваться, чем валяться в толще бетона с откушенным запястьем и сломанными ребрами, и медленно подыхать под окровавленным трупом костлявого льва, без возможности дышать. Самое ожидаемое в такой ситуации – это чувство легкости и глубокого сна, которая неизбежно появляется после, и ты понимаешь, что боль ушла, и ты проснешься сейчас здоровый, сильный и без единой царапины». Я лениво открыл глаза и сладко потянулся. Все вокруг было окрашено в красный. «А ты живучий еж», — раздалось рядом. «Мануил?» — почему-то вспомнил я беседу с передачей ключа. «Кто нахрен? Герк я, забыл?» — неуместно жизнерадостно пробурчал голос. «Точно, тот, который Геркулес», — ответил я и осмотрел свою руку. К моему легкому удивлению, она оказалась на месте, но глубокие раны от зубов еще немного кровоточили. «Тогда почему не больно?» Ответ лежал рядом со мной. Одинокой смятой горкой в метре от меня красовались скромные запасы моих аптечек и стимуляторов, содержимое которых, очевидно, сейчас циркулировало по моему телу. Всех разом. «Ну, жив так жив», — подумал я и вызвал окно информации. «Здоровье 22%. Смертельных дебафов нет, врагов поблизости нет. Только странный окровавленный здоровяк со спиралями вместо рук». «Какой еще Геркулес?» – удивился собеседник и на секунду перестал копаться в моем рюкзаке. «Ну, тот, который подвиги совершал, победил льва с лицом гориллы», – начал я вспоминать учебники истории и сериалы с детства. «А, нет, вроде там был просто большой лев». «Ты головой не ударялся?» – буднично спросил Герк и выбросил через плечо одну из моих гранат. «Ударялся», — честно ответил я и выхватил свой рюкзак из странной формы металлических рук. «И гранату верни». «Что вернуть? Камень тот?» — не понял здоровяк, и одна из спиралей в его руке мгновенно вытянулась на 5 метров в поисках камня. «Ладно, забей. Почему ёж?» — вдруг вспомнил я странное обращение в свою сторону. «Ну так иголки у тебя острые», — пожал плечами Герк и кивнул в сторону трупа льва. Я даже не сразу поверил, что это именно моих рук дело. Из окровавленной головы твари торчали черные стержни, из которых будто ветки из дерева выступали десятки стержней поменьше, в итоге вытащив наружу все содержимое черепной коробки моба. «Не, такие бы не поместились в стреломет», – парировал я, помахав правой рукой перед носом здоровяка. «Так раскрылись уже после выстрела. Ты своих способностей не знаешь?» – удивился Герк. «Как раз тестирую», – немного соврал я, пытаясь разобраться в странности. Выпустив спицы на последнем дыхании, я четко понял, что умру. Я буквально начал ощущать силу отката режима тромбли, но он как появился, так вдруг резко и исчез. Какого хрена? В тот момент я был абсолютно уверен, что чем дольше я использую читерский режим, тем сильнее будут последствия. И всеми своими внутренними резервами пытался продлить его действие до момента победы, смирившись со смертью. Да, я считал это победой даже ценой своей жизни. Пусть я провалил бы квест, но уже со второй попытки я взял режим тромбли под контроль. Более того, проверил на практике теорию, возросшей до небес эффективности огнестрела, и даже больше смог сгенерировать усиленную персоналку прямо посреди боя. Не знаю, каков мой предел, но 3 штуки я могу создать без особых последствий. Или все-таки с последствиями? Я искал в логах закономерность, ответ и полностью отключился от внешнего мира, сосредоточившись только на этом. И помогло. В миг, когда режим тромбли перестал работать, и я должен был мгновенно помереть под силой отката, я поднял уровень за убийство льва, который подох не в момент выстрела, а после раскрытия стержней. «Левел ап отменил откат!» Вдруг завопил я во весь голос. Осталось разобраться, какие характеристики обновляет повышение уровня и... «Здесь нельзя оставаться», — резко оборвал меня Герк, и я только сейчас понял, что он все это время мародерил не только мой рюкзак, а еще с 2 трупов обезьян и львов различных форм и размеров. А ведь из этой горы я убил только 2, значит, остальных грохнул он. Осознав это, я по-другому посмотрел на странного здоровяка, который в припрыжку шел к бункеру, в который не так давно ломилась гигантская горилла-лев 59 уровня. Система никоим образом не помогала мне определить, что за машина убийства сейчас радостно шла передо мной. Ни маркера, ни уровня, ни имени. Да что там имени? Я даже не мог с уверенностью сказать, что это не моб. «А ты кто вообще такой?» – осторожным тоном спросил я, будто только сейчас у меня проснулся рассудок и инстинкт самосохранения.